Четверг, 22 ноября 1984 года. Несмотря на неотступившую пока еще болезненную усталость и слабость, женщины вернулись к своей работе. Сначала они клали тонкие стволы на дорогу от лагеря до берега, чтобы было легко спустить плот на воду. Когда же женщины приступили к связыванию вместе бревен плота, казалось, что это несравнимый ни с чем по тяжести и сложности труд. «Я больше не могу!» — воскликнула Кэрри. Джонатан подошел к бревнам, которые связывали Кэрри и Петти, и пнул их. Стало сразу видно, что виноградные лозы вихляются на них, как попало. Джонатан нахмурился. «Вязать надо крепче, Кэрри. От этого будет зависеть твоя жизнь и моя. Послушай, я не специализировалась на такой работе», — раздраженно возразила Кэрри. Ее раздражение очень напоминало раздражение ребенка, которому вдруг поручили делать тяжелую работу. Она взглянула с жалостью на свои перевязанные руки и сказала: «Я никогда не занималась плотницким делом, пойми. У меня просто не получится лучше». «Никто из нас раньше этим не занимался», — сказал Джонатан. «И ты можешь сделать лучше. Затягивая лозы, упри в бревно ногу. Так будет удобнее. Смотри. Показываю еще раз». Увидев покорное выражение лица в ответ на свои возражения, он подумал: «Беда с этими бабами, сдаются без боя. Нет, их неудачи и разочарования не закаляют, как мужиков». Кэрри вытерла пот со щек. Извиняющимся тоном она сказала: «Наверное, у меня бы получилось лучше, когда я была помоложе. Когда мы детьми ездили в летние лагеря. Но после родов я уже не такая сильная, да и руки все еще болят». «Ничего, придется позабыть о твоих руках», — жестоко отозвалась Сьюзи. «Иначе мы здесь на всю жизнь останемся». Сильвана, которая работала с ней в паре, прервала ее строго: «Поменьше разговаривай, Сьюзи. Ты лучше на себя посмотри». Она взглянула на Джонатана, который приближался, чтобы проверить их работу. «Сьюзи только делает вид, что затягивает. Посмотри на ее руки и посмотри на мои. У меня вон какие волдыри, а у нее хоть бы один. Ей наплевать. Ну вот, посмотри на ее бревна. Они же развалятся при первой же волне». Сьюзи прищурила глаза и, глядя косо на Сильвану, сказала: «Не забывай, Сильвана, я фунтов на 90 легче тебя, поэтому, конечно, я не могу так затягивать, как ты. Где мне силу-то взять? А что до твоих волдырей, они от того, что ты никогда в жизни не делала никакой работы, а тут вот сподобилась. С непривычки. Вот и все». Тоном примирения Анни сказала: «Мы не можем позволить себе быть торопливыми в работе или равнодушными к ней. Мы ведь не хотим, чтобы эта штука развалилась под нашими ногами в воде». Сьюзи сорвала свои лозы с бревен и проворчала: «Ты намекаешь...» Ее прервала разгневанно Петти: «Если она не намекает, то я намекаю. Я следила за тобой и видела, как ты работаешь». Конфликт между этими женщинами получил, наконец, возможность вырваться наружу. Раньше они не могли себе этого позволить, так как, будучи женами коллег по работе, должны были быть вежливы друг с другом. «Сьюзи всегда отлынивает от работы», — обвинила ее Сильвана вновь. «У меня же не такое бычье сложение, Сильвана. К тому же я ем только то, что дают всем, а не ворую еду во время готовки». «Мне же надо проверить вкус. Как, по-твоему? За время пребывания здесь я ужала пояс на 4 дюйма. Хорошо же я ворую!» — выкрикнула Сильвана истерично и подняла свои руки ладонями вверх. «Посмотри на мои руки, видела? А теперь не хочешь ли пойти разделать рыбу?» «Лучше уж я не буду мараться, а пойду ловить ее, как это делает Петти. Не думаю, что у меня получится хуже, — парировала Сюзи. — Все пашут, как проклятые, а она, видите ли, рыбку ловит. Хорошенькое занятие, я тоже так хочу. А что до этой неповоротливой амазонки Кэрри, то я даже бревна связываю быстрее. Кэрри взвизгнула. — Потому что только я здесь и делаю это на совесть. Джонатан некоторое время ошеломленно слушал этот визгливый обмен любезностями, а потом, перекрывая его, сказал: «Нам всем надо постараться работать как части единого механизма. Этот вонючий плод — самая важная вещь сейчас в нашей жизни. Что вы делаете? Разве можно сказать, что мы строим плод с любовью и заботой? Нет, мы ненавидим его». Ну и как вы думаете, захочет он нас провести 70 миль по морю после этого? Что ты хочешь сказать насчет частей единого механизма? — спросила Петти. Вы пока работаете как футболисты, которые не знают, что такое пас. Как в парном теннисе, где теннисиста абсолютно не волнует игра его партнера. Кэрри сказала, он прав. Нам придется научиться этому. Будем работать согласованно и следить за ошибками друг друга. Еще раз пытаясь водворить на рабочей площадке мир, Анни сказала, Сюзи действительно не может сильно затягивать лозы, потому что она еще не оправилась от болезни. Но у нее проворные пальцы. Она здорово может вязать узлы. А вот, например, узлы Петти не так хороши, потому что она торопится. Зато она сильная и может хорошо затягивать. Пусть Сюзи и Петти работают в паре, а? Петти представила себе перспективу затягивания лоз за двоих и проворчала. Ты бы на свои узлы сначала посмотрела, Анни. Перепалка вспыхнула вновь, как сухая бумага от свечи, и через минуту все пять женщин уже снова кричали друг на друга. Тут пощады никому не было. Обвинения и контробвинения лились рекой. Тема варьировалась от плохой работы над платом до самых настоящих личных выпадов. Эти женщины никогда не останавливались на своих собственных слабостях или ошибках, но, живя долгие годы в Питтсбурге, они самым тщательным образом наблюдали за супругами коллег их мужей, не пропуская ни одного их недостатка. Они все друг про друга знали, будто были родными сестрами. Каждая из них без труда выбирала ту словесную стрелу, которая летела точно в цель в самое больное место соперницы. Всем было прекрасно известно, что суетно-показушная Сюзи, ко всему, кроме своего внешнего вида, относившаяся с удивительной небрежностью и равнодушием, никогда бы не осмелилась признаться в том, что ее восхитительные белокурые волосы крашены. Всем было отлично известно, что ленивая Сильвана никогда не умела и не утруждала себя быть президентской женой. Все видели, как хвалится Кэрри своими достижениями по работе, но знали, что она больше заботится о своем доме, нежели о семье. Заставляет сидеть мужа и детей на этих вычурных шекерских стульях. Все хорошо знали, что Анни настолько боится огорчить любого человека, что каждому без исключения дает на себе ездить. А эта, упрямая, кичившаяся своей виной Петти, так занята демонстративно своим убогим сыном, что Чарли нет ни минуты покоя в их доме. Все это они теперь открыто высказывали друг другу. Даже больше этого. Плюнув на них, Джонатан надел на себя шляпу от солнца, взял в руки винтовку и ушел в лес. После его ухода они продолжали ругаться еще примерно с полчаса. Недостатки каждой были вывернуты наизнанку на всеобщее обозрение. Все мосты были давно сожжены, а гнев, злость и горечь дошли до своих пределов. Вдруг Петти громким восклицанием перебила голоса всех остальных. «Что за шум?» Все замолчали, как по команде. Никто даже не шевелился. Женщины напрягли свой слух. Сюзи тихо проговорила. — Опять у Петти нервишки пошаливают. Но женщины не успокоились на этом. Все они вдруг вспомнили, что живут теперь в состоянии постоянной опасности. Испуганные они побежали обратно в лагерь. Успокоенные видом дыма лагерного костра, они возмутились и обиделись на Джонатана, но продолжали приближаться в молчании. Их гнев друг на друга утих, и только тогда женщины почувствовали себя одинокими и незащищенными. Каждая хотела сейчас пролить слезу над своим одиночеством, над своей беззащитностью. Они зажаты среди джунглей, грызутся к тому же между собой, как волки. Вдруг раздался какой-то треск. Он приближался и приближался. Кто-то ломился через густые кусты подлеска. Они остановились, как вкопанные. Петти и Кэрри достали из-за поясов свои рыболовные ножи и стали ползти вперед медленно и сосредоточенно, стараясь не пропустить момента появления перед ними ужасного существа, которое движется в их сторону через кусты. Они едва дышали. Сильвана, на руках которой были перчатки для разделки рыбы, схватила первую попавшуюся на глаза ветку и изготовилась использовать ее в качестве оружия защиты. Анни подобрала с земли два здоровых булыжника. Сюзи бросилась в сторону расщелины в пещере. Сначала они услышали его приглушенный шепот. Только потом он уже появился из кустов. На нем не было шляпы, а все лицо было в кровоточащих длинных царапинах. — Бегите к пещере! — задыхаясь и хрипя, шептал Джонатан. — Это террористы. Они напали на наш след. Он запинался, но старался сказать все как можно быстрее. Сильвана бросилась тушить костер. — Берите ножи. — Петти за старшую. Я останусь здесь. Отвлеку их внимание. Ну, живо! Сгибаясь в пахнущей сыростью темноте пещеры, Петти нервно прошептала. — Как ты думаешь, что сейчас делают эти туземцы? — Не имею представления, — сказал Джонатан. — Я уже сказал тебе, что там их было двое, прогуливающихся, словно на воскресной прогулке. Может быть, они направлялись в деревню. Может быть, их тетка живет в Каттинге. Может, у них там девушка. Но я подумал, что нам лучше оставаться здесь. — Ты мог удачно уйти один, — указала Кэрри. Помолчав, Джонатан произнес. — Я не смог бы сделать это. Я видел, что вы были испуганы и голодны, усталы и больны. Но, клянусь Богом, вы были великолепны. Возможно, я ожидал слишком многого от вас при начале строительства плота. Он знал, что тяжелая работа под принуждением обнаруживает человеческие слабости, и может случиться шок. Немногие люди признают свои настоящие слабости, хотя у каждого они есть, но если вы не признаете их, вы не можете их преодолеть. Он считал, что самопознание — нужнейшая вещь для обретения настоящей уверенности. Безразлично, сколько фешенебельных квартир или жемчужных ожерелий вы имели в Питтсбурге. Все, что вы имеете здесь, вы сами. И для нас будет достаточно выбраться отсюда. Петти поинтересовалась, была ли это психологическая обработка или религия, или учение Дейла Карнеги. Нам нужна самодисциплина, чтобы выбраться отсюда. И если мы как следует построим плот, мы сделаем это. Возможно, мы будем выглядеть несколько неряшливо и будем достаточно усталыми и издерганными и измученными от вареной рыбы и муравьев. Но мы выберемся отсюда, если будем все помнить о двух вещах. «О, Боже!» — подумала Сюзи. «Еще одна из его ободряющих бесед». Кэрри услужливо спросила, — «Хорошо, что за первая вещь?» «Вы должны верить, что мы выберемся отсюда, иначе мы не сделаем этого, даже приложив все усилия». «А вторая вещь?» — спросила Кэрри. «Более сильный должен помогать более слабому. Мы не будем бросать раненых или больных. Мы будем помогать им до тех пор, пока усилия всей группы не увенчаются успехом. Нам надо осознать, что никто не может быть оставлен позади. Мы двигаемся группой, придерживаясь скорости слабейшего. Самый нетерпеливый должен понимать, что так надо. Особенно ты, Петти. Сегодня Сьюзи была несколько медлительной, но завтра, возможно, это будешь ты. Не воспринимай это как крест или несчастье, потому что так надо делать, чтобы распрощаться с этим местом. Мы не можем построить плот, прилипнув к этому месту, — проворчала Кэрри. Петти снова озабоченно спросила, — что ты думаешь, эти туземцы делают на дороге? — Как только стемнеет, я вылезу и проверю, — сказал Джонатан. И поскольку я не хочу думать, что может случиться, если они появятся здесь, пока меня не будет, мы проведем несколько уроков самозащиты. — В самозащиты? — эхом повторила Сильвана. — Но я не могла бы. Ведь это невозможно. — Не понимаю, почему нет, — бодро сказала Кэрри. — Мои девочки собираются заняться карате, как только достаточно подрастут. А у мальчиков уроки бокса и поступление в службу подготовки офицеров резерва. Они с Эдом решили, что девочкам нужны уроки самозащиты больше, чем мальчикам. — Что ты понимаешь под самозащитой? — робко спросила Анни. — Мы провели неделю в джунглях. Вам пришлось убивать, чтобы жить. Теперь вы готовы к этому, — произнес Джонатан. Итак, я собираюсь обучить вас 13 быстрым, легким способам, позволяющим маленькой женщине убить мужчину. Вы освоите это в полчаса. Это легко.